загружались в промывочную бочку, где под напором водяной струи порода разделялась на два продукта: верхний, состоящий из камней и неразмытой глины, направлялся в отвал, нижний поступал на отсадочные машины и концентрационные столы. В результате обогащения получали шлиховую, то есть самородную платину, которую потом и увозили вертолетом в неизвестном направлении. Однако все не вечно, и левый прииск было решено ликвидировать. Слишком многие стали проявлять интерес к Шаманкиной Маре, начиная от воровского сообщества, включая ФСБ, и заканчивая старшим лейтенантом внутренних войск Алексеем Карташом. Последний вписался в историю по причине авантюрного склада характера, да ввиду своего скучного, бездеятельного прозябания в поселке Парма. Вписаться-то получилось легко, а вот выписаться... История закрутила, завертела и забросила его вместе с ним дочь начальника и ту Машу, беглого зэка Гриневского, ФСБшника Геннадия, на Шаманкину Марь. В тот день прииск сначала превратился в концлагерь, когда загнали в сарай ставшими ненужными рабов и положили их там с порога из ручного пулемета. Потом же прииск превратился в филиал Клондайка времен золотой лихорадки, времен Хоакина Мурьетты, потому что нашлись охотники и не в единственном числе захватить приготовленные к вывозу ящики с платиной. Как поется в одной старой песне, в живых осталось только трое, и эти трое сидели на земле под вертолетом, и победителями себя отнюдь не ощущали. А самое главное, они не понимали, что же делать дальше. Есть вертолет, и есть кому его пилотировать, но некуда лететь. Есть богатство, которого, подели поровну на троих, хватит каждому, чтобы в роскоши прожить до конца дней. Но сейчас на это богатство ничего не купишь. Сейчас это не более чем просто неподъемная тяжесть в зеленых ящиках. Позади бой и смерть, позади гибель археолога Гены, впереди полный туман и совершенное, полное какое-то опустошение внутри. Возвращались распуганные выстрелами птицы, какой-то мелкий зверь зашуршал в березняке, люди же молчали. Каждый думал о чем-то своем, или ни о чем не думал, а просто тихо лежал или сидел, закрыв глаза. Но они не могли себе позволить длительный отдых, пусть и заслужили его. Лишь кратковременная, в несколько минут, передышка никак всерьез не могла повлиять на их положение. А то и могла, однако верить в это не хотелось, и совсем без передышки им было никак не обойтись. Все-таки чай не спецназ и не профессиональные охотники за сокровищами. Нет той привычки, чтобы совершить марш-бросок, отползаться, отстреляться, потерять в бою товарища, потом еще немножко повоевать, утереть пот и в новую заваруху со всем нашим пылом. По истечении этих никем не нормированных, но кожей ощущаемых минут, время стало тяготить, как тяготит тиканье часовой мины. Можно, конечно, расслабиться и дальше, не обращая внимания на обратный отсчет. Дело хозяйское, но зато когда рванет, уж некого будет винить, окромя себя бестолкового. Первым стряхнул с себя усталое оцепенение Карташ. Он поднялся с травы, пересек вертолетную площадку, направляясь к ящикам армейского образца, в которых обычно хранят боеприпасы или запчасти. Гриневский и Маша издали наблюдали, как он отмыкает защелки, откидывает крышку верхнего ящика, несколько секунд обегает взглядом содержимое, и на его лице в этот момент не отражается ровным счетом ничего, никаких надлежащих случаю эмоций, типа алчности или разочарования. Потом Алексей запустил внутрь руку, зачерпнул в ладонь горсть тускло-серых комков, издали напоминающих олово, и двинулся в обратный путь, на ходу пересыпая постукивающие друг от друга серенькие камешки из ладони в ладонь. Подойдя, высыпал их на траву между Машей и Гриневским. Вот так выглядит, господа Рокфеллеры, наша добыча объемом в два ящика. Это и есть та самая платина? Маша двумя пальцами ухватила один из комкоподобных самородков, подняла, прищурив один глаз, принялась рассматривать. Самородок был явно не рекордной величины, зато смешной формы, похож на кукиш. Почему-то мне казалось, там в ящиках сложены слитки, такие аккуратные кирпичики. Как в кино, золото, только белого цвета. То, что принес Карташ, мало походило на слитки. Зерны и листочки, преимущественно тускло-стального и серебряно-белого цвета, величиной с ноготь большого пальца и меньше, да бесформенные комки тех же цветов и чуть большие по величине. Чтобы платину в слитки переплавляли, про это я, например, никогда не слыхал, — сказал Гриневский, лишь покосившись на свободно валяющееся на траве сказочное богатство, но в руки не взяв. — Знаю, что тянут платиновую проволоку. Проволока или слитки — это уже очищенная от примесей платина, и она стоит дороже, чем наша. — сказал Алексей, протягивая Маше руку. — Подъем, платиновая рота! Надо ящики закидывать в вертолеты, там еще работка нам предстоит. И предлагаю с ней не затягивать. — А сколько вообще она стоит, эта платина? — спросил Гриневский, вставая и отряхиваясь от травы. — Хоть примерно прикинуть, из-за чего рубка идет. Гена говорил, что унция платины стоит на рынке 600-700 баксов, — сказала Маша. — Унция — это у нас сколько? — Гриневский взглянул на Карташа. — Что-то типа 30 граммов, по-моему, — неуверенно сказал тот. — Да пес ее знает. — Ну и сколько у нас здесь этих унций? — спросила Маша. Они остановились возле ящиков. Насчет унций не скажу, а вот колышков до хрена, и всех их разложить требуется по пути следования. Понимаешь, боевая подруга? Да чего уж там, не высшая математика. Маша подошла к наваленным горкой бревнышкам, все длиною полметра и одинаковой толщины, набрала охапку и принялась выкладывать их на землю лесенкой с интервалом в шаг. Подобрать деревца, напилить бревнышки, сложить их в кучу — это, думается, и стало последней работой приисковых рабов. Приисковая охрана, хоть числом была немала, надрываться ни в малейшей степени не желала, отвыкли вертухаи от физического труда. Поэтому вознамерились максимально облегчить труд и тяжеленные ящики не тащить на руках, а волочь, как по валикам. Сколь бы ни было этих унций, а вторую жизнь на них все равно не купишь, — громко сказал Гриневский, подтягивая голенище сапога. Впору уже спросить, куда летим, начальник. Но в любом случае летим, а не идем. Карташ проверил защелки на крышке верхнего ящика. Берись.